Глава 24. Земля начала резонировать, как барабан. Первые большие капли заколотили по его спине и ногам. Ударяясь о шлем, усиливавший звук, они, казалось, прямо-таки грохочут. Несмотря на то, что обещали дождь, он решил прокатиться на велосипеде, потому что осень быстро кончится, а зимние холода обычно делают его ленивым. Кроме того, после 4 лет засухи, удушливой, губящей не только плоды, но и сами деревья, он перестал воспринимать облака как предвестников дождей. За это время он неоднократно видел, как они скользят по небу и исчезают, не пролив ни единой капли, оставляя поля еще более жаждущими влаги, чем до своего прихода. Но, наконец, с неба низверглась вода, заливая все вокруг и образуя на дороге лужи. По шоссе потекли ручейки грязи и масла, появляющиеся с первыми дождями и весьма опасные для машин и велосипедов. Купидо прильнул к рулю, сбросил скорость и думал лишь о том, как бы удержать равновесие. Гроза усилилась, и через 5 минут ехать дальше стало невозможно. Он заметил недалеко от дороги сельский домик, направился к нему и спрятался под навесом над дверью. Там он прождал 30 минут, но буря не утихала. Черные тучи наползали друг на друга, оккупировав все пространство над головой от горизонта до горизонта. Их электрический контакт с землей наполнял воздух запахом сварки или раскаленного железа. Несмотря на то, что Рикардо уже начал замерзать в промокших футболке и шортах, он подумал, что это удачный момент для дождя. Улетали аисты, стрижи и ласточки. И пришли первые вестники осени — крошечные оливки, похожие на козьи шарики, красноватые каштаны с очень острыми из-за засухи шипами, маленькие грибы, свернувшиеся коконом, и все остальное, что созревает или вырастает при прохладной погоде. Теперь с водой все изменится. От жизненных соков снова набухнут вены деревьев, листья, умытые и сверкающие, как стекло, опять воспрянут духом, крестьяне почувствуют приятную тяжесть глины, прилипающей к башмакам, умрут миллионы мух. Как только дождь немного приутих, он снова сел на велосипед. Уставший Рикардо медленно крутил педали и по мокрому асфальту добрался до гаража без злоключений. Когда по обеим сторонам дороги показались первые городские домики, Купидо заметил. Люди выглядывают из окон с улыбками на лицах, словно видят чудесный и давно забытый спектакль. Некоторые матери брали на руки маленьких детей, те протягивали ладошки к небу, чтобы ощутить незнакомое чувство падающей с неба воды. Рикардо лег в горячую ванну, вытянув ноги и жалея, что рядом нет никого, кто потер бы ему спину и шею. Уставший после долгой езды на велосипеде, он вытерся чистым полотенцем, вышел из ванны раздетым. Одна из холостяцких привычек, как и тоскливые обеды на скорую руку или несвоевременный сон в течение дня, служивший причиной бессонницы по ночам, и остановился перед встроенным шкафом в коридоре, где хранились пальто и зимняя одежда. Он выбрал тонкий свитер и, надев его поверх рубашки, ощутил легкий запах камфорного дерева и приятное раздражение от шерсти на шее и руках, с которым у него всегда ассоциировалось наступление холодов. Купидо взглянул на себя в зеркало, и, несмотря на то, что выглядел хорошо, загорелый и стройный благодаря гимнастике, как курортник после отпуска, опять почувствовал пустоту, обычно заполнявшую его по завершении дела. То же ощущение накатывало на него в студенческие годы, когда в июне заканчивались занятия и экзамены. Замешательство потому, как не знаешь, куда девать огромное количество свободного времени, хотя столько всего было запланировано. После долгих дней вопросов и разговоров, Рикардо наконец вернулся к одиночеству. Надев пиджак, Купидо почувствовал что-то во внутреннем кармане. Он полез туда, вытащил почти полную пачку сигарет и очень удивился находке, так как чуть больше недели назад обшарил всю одежду в поисках хоть какого-нибудь курева. Он удовлетворенно улыбнулся, глубоко вдохнул приятный аромат табака, взял в рот сигарету и снова посмотрелся в зеркало. Рикардо увидел какой-то несуразный, давно канувший в прошлый образ. Он швырнул пачку в мусорную корзину и вышел на улицу. Дождь все не кончался, и детектив, прячась под зонтом, добрел до казино. Алькалина разговаривал с двумя мужчинами, но, увидев Купидо, тотчас приблизился, будто как раз его-то и ждал. — Надо же, так по-идиотски решиться миллиона, — сказал он. — Сегодня я угощаю. Алькалина подозвал официанта и, не спрашивая пожеланий Купидо, заказал две рюмки коньяку, при этом он что-то невнятно пробормотал о дожде и холоде. «Хорошенькое у тебя занятие», — добавил он. «Вроде бы тебе должны платить за то, чтобы ты докопался до правды, а когда тебе это удается, денег ты не получаешь. Думаю, тебе надо подыскать другую работу». «Тогда у меня будет меньше поводов встречаться с тобой», — ответил Рикардо, смеясь. Он был благодарен Алькалина за информацию о браконьере, слышавшем выстрел, и решил, что такие слова — самый удачный способ выразить свою признательность. От любых других ее форм тот бы наверняка отказался. Однако его друг был прав. Несмотря на контракт, Купидо не мог идти в тюрьму и требовать у Англады обещанный миллион за раскрытие убийства Глории. «Сегодня твоя очередь рассказывать. Я плачу, ты говоришь», — предложил Алькалина, быстро осушив рюмку. «И что ты хочешь знать? Все. Кто убил первую девушку?» «Эспосито». Англада обеспечил ему превосходное алиби, но дневник Глории раскрыл мне его промах. Она хотела поехать в Бреду на выходные вместе с ним, но Англада отказался, сославшись на то, что идет делать анализы. В тот момент он уже знал, на следующий день Глория умрет, поэтому мог соврать что угодно. Эспозито потом говорил, что это он ходил в лабораторию. Они выбрали многолюдную клинику, где каждый день полно народа. Англада надел толстые очки, как у Эспозито, возможно, парик, ведь у него очень короткие волосы. Нарядился как приятель и выдал себя за него. Пусть никто не запомнил его лица, никто бы не осмелился присягнуть в суде, что это был не Эспозито. У них одна группа крови. Как они и предполагали, кровь оказалась чистой, но тут крылся их второй промах. В крови должны были обнаружиться антитела против вируса герпеса, которым страдал Эспосито. Вторую девушку убил Англада. Услуга за услугу. Приемный сын Донни Виктории еще верил в то, что подобные убийства предотвратят окончательную экспроприацию земель, что никто больше не сунется в заповедник. Их союз был эдаким симбиозом. Так птички чистят крокодилам зубы, а те их не едят. А Донья что-нибудь знала? Нет, хотя, может, подозревала. А кто убил Малину? Эспозито, у которого в предыдущих двух случаях было неплохое прикрытие. Он застрелил охранника из старого ружья, что хранилось у них в доме. Но за что? Это выстрел Малины, услышал твой браконьер. Малина нелегально торговал охотничьими трофеями. Головами оленей. В то утро он столкнулся с Эспосито, все понял и потребовал плату. Они дали ему денег в обмен на молчание. Но он был уже обречен. Кстати, поблагодари своего браконьера. Он мне очень помог. — Я же тебе говорил, — с гордостью сказал Алькалина. Потом сделал паузу, явно что-то обдумывая, и спросил. — Эти адвокаты были такими друзьями? Да, странная дружба, скорее полное взаимопонимание, как между людьми, страдающими одной болезнью. Лейтенант уже их расколол. Говорит, намекнул каждому, что другой его сдал, и они действительно начали валить все друг на друга. Кажется, у Эспозита вырвалось что-то вроде «Я пошел на убийство, чтобы получить обратно землю». Когда такие мысли падают в почву, хорошо удобренную ненавистью, то быстро дают ростки. Начинается цепная реакция, которую уже не остановить. Эспозито сделал первый шаг, не особо задумываясь о последствиях. Англада сделал еще два, и снова настал черед его приятеля. Они дополняли друг друга еще во времена учебы. «Как птицы и крокодилы», — вспомнил Алькалина. Эспозито не раз помогал другу на экзаменах. Англада же был одним из немногих в группе, кто его принимал. Они были настолько разные, что им даже не из-за чего было соперничать. Англада мог пить, как сапожник, Эспозито начинал рвать после пары рюмок. Англада крутил романы с однокурсницами, а Эспозито даже не пытался, будучи уверенным, что его отвергнут. Англада хвалился тем, что побывал во многих странах, а Эспозито не знал иного маршрута, кроме ведущего из Мадрида в Бреду. «Как две стороны одной монеты». «Да, мелочевка», — подытожил Алькалина. Купидо был готов прояснить остальные детали дела, которые Алькалина потом будет сообщать всем, как информацию, доподлинно известную лишь ему одному, опровергая фантастические слухи, что вырастает вокруг любого преступления, но детектива удивил комментарий приятеля. «Я понимаю, какими мыслями руководствовался Эспосито. Я сам сказал тебе, что ответ надо искать где-то здесь», — не без гордости заметил Алькалина. «Но я не понимаю мотивов Англады». Купидо глотнул коньяку. «У каждого из нас есть пунктик, больное место, на которое мы не позволяем давить никому, хотя со стороны иногда бывает трудно поверить, что из-за такой малости можно убить. Глория обманывала его не раз, и он это знал. Но речь шла о делах давно минувших дней, когда их отношения еще не были такими серьезными. И вот в минуту слабости она рассказала ему о коротком романе с неопрятным и никчемным типом, что для Англады было настоящим унижением. Я тоже не понимаю, почему именно в тот момент Англада отреагировал так бурно. С чем это сравнить? Скажем, человек тратит все силы на укрепление дома, чтобы его не разрушил ураган, а после бури вдруг раз — и отваливается какая-нибудь дверная петля, и хозяин уже не может найти в себе силы, чтобы ее поднять. Переживания и страдания прошлого вдруг становятся насущными, ведь он истратил последние силы, пытаясь избавиться от них. Англады не мог перестать любить ее и в то же время был не в состоянии снова терпеть обман. Он метался между мыслями о прощении и ненавистью, наверное, заранее понимая, что верх одержит именно ненависть. И тут в одном из мадридских судов встретился с Эспосито. Во время того небольшого инцидента с пожаром в заповеднике они уже мельком виделись, но не успели толком поговорить. Теперь они пошли вместе пообедать, вспомнить студенческие годы и рассказать друг другу о своей жизни. Эспосито рассказал о тяжбе за земли Патерностера. Именно там часто гуляла Глория. Об опасениях, что суд решит экспроприировать их и превратить в туристическую Мекку, и о намерении сделать что угодно, лишь бы помешать нашествию туристов. Упомянул он и о своих маленьких диверсиях. Этот обед положил начало их союзу. Когда Англада встретился со старым приятелем, все, что он воображал во время самых мучительных приступов ревности, вдруг стало приобретать вполне реальные очертания. Потом они еще не раз встречались. Оба были адвокатами и продумали все так, чтобы ни на одного из них не упало подозрение. Вполне исполнимый план созревал быстро. Если тогда Англаду еще терзали сомнения, чуть позже ненависть совсем лишила его рассудка. «Мы все склонны помнить скорее зло, чем добро», — произнес Аль-Калина, глядя на Купидо своими маленькими серьезными глазами. Он жестом попросил у официанта еще одну рюмку коньяку и легонько взболтнул его, вдыхая аромат. «Опять то же самое. Вечное дело о любви и измене. Люди не очень оригинальны. Все те же старые чувства в новых сердцах. Та же уверенность, что идешь по нехоженному до тебя пути». «Это как сны», — сказал Аль-Калина. «Мы думаем, что каждую ночь с нами случается что-то новое, но достаточно проснуться, чтобы убедиться, это все те же старые кошмары». «Да, все те же кошмары».